Она присела рядом и взглянула на меня внимательно, но без особого интереса и без улыбки. Поверхностный осмотр. И тут же, без всякого вступления, даже не представившись, девушка, которую, как я поняла, звали Эмили, начала рассказывать мне о своей работе. Монотонность ее повествования сказала мне больше, чем сами слова. Она явно повторяла это уже в сотый раз, почти не рассчитывая на то, что я могу чем-то отличаться от остальных, а потому не хотела тратить на меня время. «Не стоит рассчитывать на то, что это легкая работа. Иногда проводишь здесь по 14 часов в день, не так уж часто, конечно, но и нередко», — бубнила она, не глядя на меня. «Необходимо понять, что ваша работа не будет связана с редакторскими функциями. В качестве младшего секретаря Миранды Присли вы должны будете предугадывать и исполнять ее желания, заказывать канцелярские принадлежности ее любимой фирмы, сопровождать ее во время походов по магазинам. Это может быть все, что угодно, но это всегда интересно. День за днем, неделю за неделей вы будете проводить рядом с этой удивительной женщиной. А она – удивительная женщина». Тут Эмили слегка оживилась впервые с момента нашей встречи. «Звучит здорово», – сказала я, искренне так думая. Мои друзья, которые устроились на работу сразу после выпуска, уже отработали полные 6 месяцев в качестве начинающих, и все как один чувствовали себя несчастными. Неважно, чем они занимались – банковским делом, рекламой или книгоиздательством, все они были разочарованы. Со слезами в голосе они рассказывали о бесконечно тянущихся днях, о сослуживцах, о подковерных интригах, но больше всего – о скуке. По сравнению с учебой в университете, то, что они делали теперь, было бессмысленным и никчемным мартышкиным трудом. Долгими часами они забивали цифры в базу данных или обзванивали людей, которые не желали, чтобы им звонили. Неделями они безучастно сортировали информацию в компьютере и узнавали совершенно не относящиеся к делу детали, и их наниматели считали, что они работают вполне продуктивно. Все мои друзья были убеждены, что за короткое время после окончания университета они изрядно поглупели, и никакой надежды на лучшее у них не было. Я, может, и не особенно интересовалась модой, но уж лучше делать что-то интересное, чем умереть от скуки. Да, это действительно так. Просто здорово, то есть на самом деле здорово. В любом случае, приятно было с вами познакомиться. Сейчас придет Элисон. Она очень славная. Едва рыжие кудряшки и кожаная юбка исчезли за стеклянной дверью, как оттуда появилась подвижная гибкая фигура. Эффектная негритянка называлась Элисон. Это была получившая повышение секретарша Миранды. Она была невероятно, нечеловечески стройной. Отпечаток, налагаемый Институтом благородных девиц. Живот у нее был невероятно впалый. А тазовые кости выпирали. Но самый факт того, что она открыто демонстрировала свой живот даже на работе, завораживал. На ней были черные узкие кожаные брюки и пушистая, меховая, белая курточка, обтягивающая грудь и на 5 сантиметров не доходящая до верхней кнопки брюк. Ее длинные волосы были черны, как смоль, и, сияя, не спадали на плечи. Ногти на руках и ногах, покрытые белым перламутровым лаком, казалось, светились изнутри. Открытые туфли, в которые она была обута, добавляли к ее собственным 180 с лишним сантиметрам еще 7. Она смотрелась крайне сексуально, полуодета и вместе с тем очень элегантно. Но меня при взгляде на нее начал бить озноб. В прямом смысле. В конце концов, на дворе была уже середина ноября. «Привет. Я Элисон, как вам, может быть, уже известно», начала она, снимая белую пушинку со своего кожаного бедра. «Меня только что повысили до редактора». «Вообще, работать на Миранду – это действительно здорово. Работа требует времени и усилий, но она невероятно интересна. И миллионы девушек готовы ради нее на что угодно. А Миранда просто чудесная. Как женщина, как редактор, как личность. Она по-настоящему заботится о своих сотрудницах. Вам не придется долгие годы карабкаться по служебной лестнице. Если вы успешно проработаете у нее всего год, она поможет вам подняться на самую вершину». Элисон говорила рассеянно, бесстрастно. Она не показалась мне глупой, просто витала в высотах, доступных лишь посвященным. А может, ей основательно промыли мозги. У меня возникло стойкое ощущение, что я могу сейчас заснуть, начать ковырять в носу или просто уйти, и она даже не заметит. Когда она, наконец, закончила и ушла просвещать какого-то другого собеседника, я почти рухнула на один из роскошных диванов в приемной. Все происходило очень быстро, независимо от моей воли, и все же мне это нравилось. Ну и пусть я не знаю, кто такая Миранда Присли. Все остальные, похоже, о ней очень высокого мнения. Да, конечно, это всего лишь модный журнал, а не что-то более интересное, но ведь во 100 крат лучше работать в подиуме, чем в каком-то третьесортном издании, разве не так? Упоминание о таком престижном месте в моей анкете придаст мне больше веса, когда я буду наниматься в «Нью-Йоркер», чем если бы я работала, скажем, в «Сам себе мастер». Кроме того, я была уверена, что миллионы девушек на все готовы ради такой работы. Через полчаса, проведенных в подобных размышлениях, в приемную вошла еще одна высокая и невероятно худая девушка. Она назвала мне свое имя, но я не могла сосредоточиться ни на чем, глядя на ее тело. На ней были обтягивающая юбка из кусочков джинсовой ткани, прозрачная белая блузка и босоножки из серебристых ремешков. Великолепный загар, маникюр и полное пренебрежение к наступившей зиме. Она жестом пригласила меня следовать за ней, я встала, и в этот момент пронзительно ощутила, что на мне ужасно неподходящий к случаю костюм, что волосы мои не уложены, и у меня нет ни аксессуаров, ни драгоценностей, ни внешнего лоска. И по сей день мысль о том, как я была одета, и о том, что в руках у меня был какой-то нелепый портфель, не дает мне покоя. А лицо пылает, стоит мне вспомнить, какой клушей я казалась среди самых стильных женщин Нью-Йорка. Позже, когда я приблизилась к тому, чтобы стать одной из них, я узнала, как они потешались надо мной тогда. После такого предварительного ознакомления меня отвели в кабинет Шерил Керстен, исполнительного редактора «Подиума», очень симпатичной, хотя и несколько странной. Она тоже долго говорила со мной, но на этот раз я действительно слушала. Я слушала, потому что она, очевидно, действительно любила свое дело, поскольку восторженно распространялась о текстовом аспекте журнала, о чудесном материале, который она готовит к печати, об авторах, с которыми имеет дело, о редакторах, за работой которых следит. «Я не имею никакого отношения к тому, что хоть как-то связано с модой», — гордо заявила она, «поэтому если у вас есть подобные вопросы, задайте их кому-нибудь другому». Я сказала ей, что меня больше всего увлекает именно ее работа, и я не особенно интересуюсь всякими закулисными делами мира моды. Ее лицо засияло от удовольствия. «В таком случае, Андреа, возможно, вы как раз то, что нам нужно. Я думаю, вам пора познакомиться с Мирандой. Вы позвольте дать вам небольшой совет? Смотрите ей прямо в глаза и постарайтесь хорошо себя подать. Торгуйтесь, она это оценит». Тут же, словно услышав эти слова, появилась ее секретарша, чтобы припроводить меня в кабинет Миранды. Это заняло всего 30 минут, но пока мы шли, я чувствовала, как все глаза устремились на меня. На меня смотрели из-за матовых стеклянных дверей редакторских кабинетов и из-за перегородок окружающих столы секретарей. Смазливый паренек у копировального аппарата повернул голову в мою сторону. Тоже сделал потрясающе красивый мужчина, по всей видимости, гей, которого заинтересовала только моя экипировка. В тот момент, когда я входила в дверь, отделяющую приемную от кабинета Миранды, Эмили выхватила у меня из рук портфельчик и затолкала под свой стол. Я мгновенно поняла, что это означало: «Если вы внесете такое внутрь, доверия вам не будет». И вот я уже стою в ее кабинете. Помню огромные окна и заливающий просторную комнату свет. Никаких деталей обстановки память моя в тот день не сохранила. Я смотрела только на нее. Мне никогда не приходилось видеть Миранду Присли, даже на фотографии. И в тот момент я была потрясена тем, какая она тощая. Ее рука, которую она мне подала, была маленькая, женственная, мягкая. Ей пришлось поднять голову, чтобы посмотреть мне в глаза, но она не встала. Ее искусно выкрашенные светлые волосы были собраны в шикарный узел, умышленно небрежный для придания эффекта естественности, но при этом в высшей степени аккуратный. Она не улыбалась, и в ней не было ничего особенно пугающего. Она казалась вполне милой и какой-то очень маленькой за своим зловещим черным столом, и хотя она не пригласила меня сесть, я совершенно непринужденно расположилась на одном из неудобных черных стульев. И тут я заметила, что она пристально наблюдает за мной, мысленно отмечая мои потуги продемонстрировать знания светских манер, и, кажется, все это ее изрядно забавляет. «Много мнит о себе, и характер неуживчивый», — подумала я, но не особенно сволочная. Она заговорила первая. «Что привело вас в подиум, Андреа?» — спросила она с британским акцентом, свидетельством ее принадлежности к высшему обществу, не отводя своих глаз от моих. «Ну, я говорила с Шэрон, и она сказала, что вы ищете секретаря», — начала я с легкой дрожью в голосе. Она кивнула, и я почувствовала себя немного увереннее. А сейчас, после беседы с Эмили, Эллисон и Шерил, я почувствовала, что знаю, какой человек вам нужен, и уверена, что отлично вам подойду. Продолжала я, припоминая слова Шерил. Ее это, казалось, позабавило, но она оставалась совершенно невозмутимой. В ту минуту я начала страстно желать получить эту работу. Так люди жаждут вещей, которые не надеются иметь. Это было, конечно, совсем не то, что поступление на юрфак или публикации в университетском журнале. Это был настоящий вызов для моего жаждущего успеха сознания. Еще и потому, что я была самозванкой, причем даже не очень искушенной. С той самой минуты, как ступила на порог подиума, я знала, что не гожусь на эту должность. Не теми, что нужны были мои волосы и одежда, но самое главное, не той была моя жизненная позиция. Я ничего не знала о модельном бизнесе, да и не хотела знать. Нисколько. А значит, я должна получить эту работу. К тому же миллионы девушек готовы ради нее на что угодно. Я отвечала на ее вопросы о моей жизни открыто и уверенно, чего сама от себя не ожидала. Бояться было некогда. Она вела себя достаточно любезно, и, как ни странно, ничего неприятного в ней я тогда не заметила. Небольшая заминка возникла, когда она спросила, какими иностранными языками я владею. Я ответила, что знаю иврит. Она помолчала, прижала ладони к столу и проговорила ледяным тоном. «Иврит? Я надеялась, что вы знаете французский или хоть что-нибудь более полезное». Мне почти захотелось извиниться, но я вовремя сдержалась. К сожалению, я совсем не говорю по-французски, но уверена, что с этим не будет никаких проблем. Она сжала ладони. «Здесь написано, что вы учились в университете Брауна». «Да, я специализировалась по английскому языку, точнее, по писательскому мастерству. Это всегда было моей страстью». «Что за пошлость? Неужели я не могла обойтись без слова «страсть»?» «Что касается вашей приверженности к писательству, не означает ли это, что вы мало интересуетесь модельным бизнесом?» Она глотнула какой-то шипучей жидкости из стакана и спокойно поставила его на место. Одного взгляда на стакан хватило, чтобы убедиться. Эта женщина умеет пить, не оставляя отвратительных следов губной помады. Ее губы всегда безупречно накрашены, в любое время дня и ночи. «А, ну, конечно, я обожаю модельный бизнес», — отважно солгала я. «Мне бы очень хотелось узнать о нем побольше, чтобы когда-нибудь иметь возможность писать о моде». «Где я только этого набралась?» Инстинктивно я начала говорить чужие слова. Так все и шло достаточно гладко, пока она не задала свой заключительный вопрос. «Какие журналы я обычно читаю?» Я с готовностью наклонилась вперед и начала перечислять. «Ну, я подписываюсь только на «Нью-Йоркер» и «Ньюсвик», но нередко читаю на слуху. Иногда «Тайм», но он слишком официален, а «US News» слишком консервативен. Еще от нечего делать я листаю «Шик». А с тех пор, как я вернулась из-за границы, читаю все журналы о путешествиях и... «А вы читаете «Подиум», Андреа?» Перебила она, тоже наклоняясь вперед и глядя на меня еще внимательнее, чем прежде. Это было так внезапно, так неожиданно, что я была застигнута врасплох. Я не лгала, не выкручивалась, даже не пыталась оправдаться. Нет. Последовали 10 секунд ледяного молчания, после чего она позвала Эмили и приказала ей проводить меня. Я поняла, что получила работу.